Краткий словарь терминов. Актив. Все, что регулярно кладет деньги в твой карман и требует приложения минимальных усилий. Балансовый отчет. Отражает твои активы и пассивы, дает представление о твоем финансовом положении. Бизнес. Система купли-продажи товаров и или услуг с целью получения прибыли. Взаимный фонд. Совокупность акций, облигаций или других ценных бумаг, которыми управляет профессиональная инвестиционная компания и которые покупают индивидуальные инвесторы в виде доли. Доля не дает права собственности в компании. Денежный поток. Приток, доход и отток, расход денежных средств. Закладная. Если ты вкладываешь деньги в недвижимость, то имущество используется в качестве гарантии кредита. Закладная – это документ, обеспечивающий эту гарантию. Капитал – наличные деньги или что-то, имеющее согласованную ценность. Деньги или имущество, используемые в бизнесе. Отчет о доходах или отчет о прибылях и убытках. Форма, в которой отражены твои доходы и расходы за определенный промежуток времени. Пассив. Все, что забирает деньги из твоего кармана. Пассивный доход. Доход, полученный с инвестиций при минимальных затратах усилий. К нему относятся проценты, дивиденды и доход от сдачи недвижимости в аренду. Первый взнос. Процент стоимости покупки, который инвестор выплачивает при заключении акта покупки. Оставшаяся часть стоимости выплачивается из других средств. Прибыль на инвестированный капитал. Доход по схеме наличные на наличные. Или процент прибыли на капитал, имущество, которым ты владеешь и которое приносит доход, которую приносят инвестиции. Например, многоквартирный дом стоит 500 тысяч долларов. Ты платишь 100 тысяч долларов в качестве первого взноса. Эти деньги ежемесячно приносят 2000 долларов прибыли. Твоя прибыль на инвестированный капитал составляет 24 тысячи долларов в год, что дает 24%.